далекий ветер мне приносит весть из тех миров, что где-то в звездах есть. И вечно я иду, приду туда, как одинокий странник сквозь года. Там, где сходятся пути твои, любовью вечною, ты жажду утоли мою на границе неба и земли, зимою снежною, пусть иду к жаркому огню. По порастящим небо облакам, по улетевшим в никуда мечтам, держу я путь, играя пустотой, за шагом в шаг ступая мглой ночной. Там, где сходятся пути твои, любовью вечною, ты жажду утоли мою на границе неба и земли, зимою снежною, пусть иду к жаркому огню. Все здесь иллюзия, простой туман, но вводит многих он в слепой обман, и лишь идущий видит ту тропу, как за судьбою скрытую судьбу. Там, где сходятся пути твои, любовью вечною, ты жажду утоли мою на границе неба и земли, зимою снежною, пусть иду к жаркому огню. Я просто часть ночного бытия, шептанье листьев, чистый плеск ручья. Нет у меня ни званий, ни имен, я просто твой во мгле скользящий сон. Там, где сходятся пути твои, любовью вечною, ты жажду утоли мою на границе неба и земли, зимою снежною, пусть иду к жаркому огню. Там, где сходятся пути твои, любовью вечною, ты жажду утоли мою на границе неба и земли, зимою снежною, пусть иду к жаркому.